Глава 11. Один золотой в месяц. Итого 12 золотых за год. А что ты хотел? Желаешь колдовать в столице, готовь денежки. Я не рассчитывал на такую сумму. Илар слегка покраснел, но только не от смущения, а от злости. Можно ли оплатить за 3 месяца, а потом я доплачу? Можно, но сбор все равно будет как за год. Чиновник усмехнулся и вытер пот, обмахиваясь красивым веером. Работу ведь мы проводим, а за работу платят. Регистрация 1 золотой. Хотите на год, хотите на месяц, меня это абсолютно не волнует. Если будете работать без разрешения, отправитесь в темницу. Ну что, будете оплачивать? Давайте на год, устало сказал Илар и достал из пояса кошель с монетами. «Я его ненавижу!» – яростно выплюнул Даран, красный от злости. «Вот гад какой! И почему это колдовать можно только по разрешению власти, если боги дали способность колдовать? Вот! Это же настоящий! Господин, а если мы стали бы колдовать потихоньку? Тогда как? Кто нас поймает?» «Могут и поймать», – поджал губы Илар. «Зашлют к нам какого-нибудь шпиона и...» «В общем, нельзя. Да ладно, наплюй». «Деньги у нас есть, теперь мы можем спокойно заниматься своими делами. Сегодня должны были вывеску сделать. Я художнику рассказал, как она должна выглядеть, что нужно нарисовать, что написать». «Все равно он мерзкий, душной козел. От него воняет потом и дерьмом». «Ну да», — хихикнул Илар. «Но это дело не меняет. Теперь у нас есть разрешение. Со всеми печатями, со всеми подписями. Пора зарабатывать деньги». «Деньги... Ага, надо зарабатывать», – задумчиво ответил Даран. «Хозяин, а ты не думал над тем, чтобы найти те деньги, что были спрятаны в том доме? Ну, чтоб дернуть за рычаг и 2 бочонка. Представляешь, как было бы здорово?» «Не представляю и представлять не хочу», – холодно ответил Илар, искоса глянув на мальчишку. «Я запрещаю тебе даже думать об этом. Это не наши деньги. Это проклятые деньги. Деньги, нажитые нехорошим путем. Они не приносят счастья». «Хозяин, ты умный, а не понимаешь. Деньги, как бы они ни были заработаны, деньги и есть. Кругляшки. Откуда ты знаешь? Может, те деньги, что нам кидали в трактире, были отняты у прохожего в темном переулке? Может, ему башку разбили, а потом кошель срезали? Деньги-то ни при чем, люди виноваты. А если бы мы нашли эти бочонки, то сделали бы много хорошего. Купили бы хорошие вещи, построили бы баню. Настоящую, не просто комнатку с ванной. Сад бы устроили как следует. Или вообще, купили бы поместье, побольше, чем этот дом. Представляешь?» «Не представляю и представлять не хочу. Попасть в беду из-за этих денег даже и не думай, слышишь?» «Слышу, слышу», – ядовито заметил Даран. «Если бы не я твой советник, ни дома бы этого не было, ни Леганы со Снежком. И однорога бы не было. И вообще бы ничего не было». «Ну, что-то все равно было бы», — усмехнулся Илар. «Так уж и ничего». «А может и ничего», — серьезно парировал Даран. «Мы живем в хорошем доме, сытые, одетые и обутые. А почему? Потому что я уговорил тебя поколдовать с той девушкой, а после нее пришли эти люди и еще 500. Теперь скажи, что я был неправ». «Может и прав», — хмыкнул Илар. «Но все равно даже не приближайся к тому дому. Демон с ними, с этими бочонками. Обойдемся. Давай-ка прибавим шагу. Я есть хочу. И мне сегодня еще нужно заниматься магией. Жарко». «Жарко – это хорошо. Не люблю холод. Особенно, когда ты идешь в драных башмаках и в дырки сыплется снег. У меня никогда раньше не было хороших башмаков. Все какие-то обноски из лавки старьевщика. Кто их носил до этого? Может, с трупа сняли». «И ты не хотел менять башмаки», — фыркнул Илар. «Я чуть не силой стащил с тебя эту пакость». «Привык уже», — виновато сощурился Даран. «Господин, может, извозчика возьмем? Раз уж потратили 13 золотых, пару серебряников нам одно тьфу». Вообще-то ты прав. Давай свистни, у тебя это лучше выходит. Прошлый раз так свистнул, что я чуть не оглох. Может, ты сам колдун? Только с помощью колдовства можно так противно и оглушительно свистеть». Как ты думаешь, кто и каким способом находит заклинания и придумывает новые заклинания? Ну, какие-то маги что-то там делают и... Не знаю. Честно, не знаю. И правда, никогда над этим не задумывался. Так вот, знай, заклинания находят простым подбором звуков, слов, линий. То есть ты написал какое-то заклинание, посмотрел на него и постарался загрузить в голову. Если оно остается только словами, которые не ложатся в мозг, значит, заклинание не работает. И тогда ты меняешь слова местами, меняешь буквы в словах и снова загружаешь его в голову. Вот как составляются заклинания. «Ничего себе!» – удивленно помотал головой Лар. «Да это же нудно, муторно, противно и очень медленно. Эдак можно годами сидеть и не придумать ни одного заклинания. Просто неудачно поставил буквы и все». «Ты понял», – ухмыльнулась Лигана. «Теперь ты знаешь, почему на свете не так много заклинаний. А те, кто изобрел новые, скрывают их, прячут, не показывают. Ты можешь найти всего одно заклинание за всю свою жизнь, а можешь не найти ни одного. И ты теперь осознаешь, насколько странны и ценны твои умения». «Подожди, я не понимаю. Ну, вот нашел маг заклинание, загрузилось оно. Как этот колдун определит, что это ценное заклинание? И вообще, как узнает, что оно может делать?» «Вот, это самое интересное. И это то, что мы с тобой сейчас делаем. Мы знаем некие заклинания, но не знаем, как они действуют. Какое-то из заклинаний может быть очень-очень ценным, а казалось бы ценное – глупым, вроде окраски кожи противника в зеленый цвет. Потому мне так интересно то, что мы делаем. Есть куча заклинаний, которые неизвестно, как действуют, и мы должны выяснить, что выйдет в результате колдовства. Вот смотри, что получается. Ты знаешь, чем в основном зарабатывают колдуны? Не лекари, черные колдуны». «Ну, снадобья наколдовывают». «А еще?» «Проклятия насылают». «Чушь. Если бы они только проклятия насылали, их давно бы убили. Так, на всякий случай. Чтобы воздух не портили и честных людей. Нет. Черные колдуны властвуют над мертвой материей. Снадобья готовят, да. Приворотные, отворотные заклинания применяют. Заколдовывают клинки на остроту, на крепость. Но основное – это амулеты. К примеру, приходит к тебе дама и просит изготовить амулет, который влюбляет в нее мужчин. Или мужчина, который хочет, чтобы дамы слетались к нему, как мухи на мясо в жаркий полдень. И ты изготавливаешь этот амулет. Понял?» «Мелко как-то. Амулеты, приворот. Противно. Неинтересно. Использование силы таким образом так глупо, что и представить нельзя. Амулетики любовные». «Не надо так пренебрежительно. Сделать амулет совсем непросто. Его может сделать только колдун высокого уровня. И надо еще знать состав снадобья, которым пропитывают амулет. Сделать это снадобье. Закачать туда силу, чтобы хватило надолго. Ни один амулет не работает вечно. Год самое большое. И это хорошо. Кто бы пошел к колдуну за новым амулетом, если бы они работали вечно? Кстати, ты умеешь закачивать силу в амулет?» «Ну чего зря спрашиваешь?» – нахмурился Илар. «Я неуч. Никто меня не учил, никто ничего не рассказывал. Научишь – буду знать». «Я могу только рассказать, как это делается. Показать не могу, по понятным причинам. Первым делом тебе нужно научиться видеть ауры предметов и людей». «Как? Я читал, что колдуны видят ауры, но так и не понял, как это делать». «Я покажу тебе. Простое упражнение концентрации, и ты будешь видеть. Более того, ты сможешь понимать, что у человека болит. Вот только лечить не сможешь». «А зачем мне видеть, чем болеет человек, если я не могу лечить? Тебе не кажется, что это глупо?» «Не кажется. Определить, чем болеет человек, так же важно, как и уметь лечить магией. Ведь можно лечить не только магией. Есть травы, есть заговоренные снадобья. Ведь ты тоже можешь заговаривать снадобья. Лекарства, усиленные магией, действуют в несколько раз быстрее и сильнее». «Хм. А ты говорила, я не могу лечить. А что же это, как не лечение? Не путай лечение магией и усиление лечебного действия снадобий. Да, усиление – это важное умение. Но лечение магией – это… Это надо почувствовать. Этого нельзя объяснить словами. Когда под твоими руками тот, кто, почитай, уже помер, снова оживает, это ни с чем не сравнить. Интересно. Не знал. Черные колдуны во всех книгах – злые негодяи, которые портят жизнь окружающим. Ну, не без этого, – улыбнулась Лигана. Вот смотри, лежит нож. Он опасен? Опасен, если его воткнуть в спину человека. Но ведь им можно отрезать кусок хлеба, нарезать фрукты. Понимаешь? Как использовать этот самый нож, таков будет и результат. И как мне увидеть ауру? И такой вопрос. Аура колдунов и обычных людей отличается? Отличается. У колдунов она более яркая, сияющая. Обычно у людей аура спокойная. А если они чем-то больны, с различными оттенками красного и черного. Черный цвет появляется тогда, когда какой-то орган в теле уже умирает, и его восстановить почти невозможно, только магией. Вместе со снадобьем. Или без снадобья. Как мне научиться видеть ауру? А ты вообще уверена, что я могу ее видеть? У меня ведь все наоборот, не так, как у нормальных людей. Не как у людей, да, посерьезнела шаманка. Но ведь ты не человек. Это как? Сдавленным голосом выдавил Илар. Как это не человек? Ты, как бы это объяснить? Не совсем человек. В тебе способности богов, частичка божественной силы. Фу, напугало. Шумно выдохнул Илар. Чего пугаешь-то? Лучше расскажи, что там по ауре. Ты должен научиться концентрироваться. Каждый день ты должен посвятить не менее часа занятиям. Постараться видеть то, чего не видят другие. И всего-то? Пустяки какие. Сейчас я не вижу, а потом вдруг буду видеть. Главное сконцентрироваться. Какая малость, а? Ну чего ты злишься? Тебе нужно закрыть глаза и прислушиваться. Присматриваться к тому, что вокруг тебя. Неважно, что глаза закрыты. Ты видишь не глазами, а душой. Выбрось все, что у тебя в голове. Очисти ее от мыслей. Смотри вокруг, проникай в суть вещей. Илар замер с закрытыми глазами. Посидел несколько минут, открыл глаза и покачал головой. Ничего, совсем ничего. Ерунда какая-то. Как я могу видеть с закрытыми глазами? Можешь. Просто смотри и все. А то, что сейчас у тебя ничего не получилось, это не важно. Получится. Повторяю. Каждый день не менее чем по часу, а может и дольше. Сиди и прислушивайся к миру. Ну что ты мотаешь головой, как ломовая лошадь? Рассердилась Лигана. Слушай меня и делай так, как я говорю. Если хочешь, конечно, овладеть умением колдуна. Пока что ты неумелый мальчишка, играющий с огнем, который может спалить всех. И тебя, и всех, кто рядом. Я пытаюсь передать тебе свои знания, так что не будь дураком. Слушай и впитывай. А еще записывай. Для чего я купила тебе пустую книгу заклинаний? Пиши туда все, чему учишься. Травы, о которых я тебе рассказывала. Заклинания, которые ты умеешь вызывать. Все знания, что получаешь, записывай в собственный асмунг. Давай займемся амулетами, а? Илар медленно пролистнул страницу книги, на которой красовалось пятно. То ли кровь, то ли вино. Потихоньку поскреб пятно ногтем. И бросил затею. За сотни лет окаменело, въелось в пергамент. «Давай амулетами», – пожала плечами Лигана и вздохнула. «Только вот как мы ими займемся? Знать бы хоть что-то». «Эй, люди!» – грохнула дверь и ворвался улыбающийся Даран. «Наш зверь встал на ноги! Кто хочет посмотреть?» «Пошли посмотрим!» Илар, честно сказать, был рад улизнуть от занятий. И Лигана прекрасно это поняла. Улыбнулась и укоризненно покачала головой. Потом вздохнула и подумала о том, что времени хватает, так что не нужно слишком уж наседать на мальчишку. Шаг за шагом, шаг за шагом, сам в конце концов поймет важность учения. А посмотреть на однорога и правда хотелось. Издалека Лигана их видела, а вблизи не приходилось. В джунглях они не водятся, а севернее их почти всех выбили. Когда-то однороги встречались в лесах не реже других зверей. Но все изменилось, когда кто-то обнаружил, что рог однорога – это колдовской предмет. Не зря однорогов не брала никакая магия. Для них колдовство, как летний дождик, стекает по шкуре, не оставляя следа. Он стоял на ногах и аккуратно ел из большой глиняной миски. Однороги всеядны, едят все, что угодно, как люди. Корешки, листья, корнеплоды и мясо. Не зря острейший витой рог украшал лоб этого животного. Или он все-таки не животное? Однорог при желании мог пришпилить кого угодно, и его острые зубы легко раздирали шкуру и плоть. Илар оглядел его. Раны подживали, вместо них виднелись свежие рубцы. Похоже, что Анара все-таки лечила магией, хотя Легана запретила ей часто пользоваться своими магическими способностями. Слабовато еще. Шерсть однорога отливала серебром, могучие мускулы перекатывались под кожей, тяжелые лапы, украшенные когтями, царапали деревянный пол. Однорог был расчесан, грива заплетена в косички, как и хвост, в который Анара вплела маленькие деревянные фигурки людей и животных. Девушка любила вырезать их. Целыми днями в свободное от домашних дел время сидела и задумчиво резала деревяшки небольшим острым ножом, купленным для нее на рынке. Непростой нож. Пришлось попотеть, пока Илар нашел нужный в небольшой оружейной лавке на краю рынка. Кузнец сказал, что это нож из 500 слоев стали, и что он почти не тупится, и может разрубить самую прочную сталь. Врал, конечно, но содрал за ножик целый золотой. И это за такую зубочистку длиной с кисть руки. Илару очень хотелось сделать подарок Анаре, и он не жалел о потраченных деньгах. У девушки просто засияли глаза, когда она увидела этот нож. Анара стояла рядом с однорогом, поглощающим варево из чашки. Илар залюбовался. Девушка округлилась, пополнела. Бедра, обтянутые тонкой материей платья, выглядели так соблазнительно. «Так, хорошенькая, правда?» – шепнул Даран. «Господин, женился бы ты на ней, а? Тогда она останется с нами и никуда не уйдет». «Чего ты несешь?» – закашлялся Илар. «Болтун. Женится по любви. Да и кто я ей? Так, случайный спаситель». «Она любит тебя», – серьезно заметил Даран и весело подмигнул. «Один ты этого не видишь. Да и ты ее любишь. Ты так на Нару смотришь, будто хочешь прожечь в ней дырку». «Отстань. Не люблю я никого. Я вообще злобный ненавистник и не люблю людей. Особенно тех, которые лезут не в свое дело». «Да ладно, хозяин. Ты добряк каких мало», — хихикнул Даран. «Не хочешь говорить на эту тему, не надо. Я просто сказал и все. Был бы я постарше, сам бы на ней женился». «Женильщик мне выискался», — ядовито прошипел Илар и добавил, прищурив глаза. «А может, тебе уши оборвать? Сейчас у меня зверское настроение. Оно у меня всегда зверское после учебы». Он шагнул к Дарану, но тот скрылся за углом конюшни. На всякий случай, мало ли. Илар подошел к однорогу и спросил у Анары. «Как он?» Анара резко повернулась, будто испугалась голоса Илара, и, поворачиваясь, случайно задела его рукой, коснувшись предплечья, по случаю летней жары, освобожденного от одежды. Илар едва не вздрогнул, ощутив нежную кожу девушки. По телу побежали мурашки. Девушка тоже замерла. Потом опустила глаза и тихо сказала. «Лучше. Гораздо лучше. Раны заживают, он ходит, поднимается. Говорит спасибо». «Как это говорит?» – растерялся Илар. «Он что, говорит на людском языке? Он разговаривает с тобой?» «Он разговаривает со мной, но не говорит на людском языке». Девушка внезапно улыбнулась, и на ее щеках показались прелестные ямочки, что привело Илара в растерянность и заставило покраснеть. Он говорит мысленно. «Это очень древнее племя, как и мое, и мы можем обмениваться мысленными посланиями. Нынешним людям это недоступно». «А он знает, что я его выкупил? Не дал его убить?» «Знает, я ему рассказала. Он благодарен тебе. И всем нам». «Как его звать? У него есть имя?» «Оно непереводимо. Но можно называть его близко к тому имени, которым его называла мать. Быстроногий. Он всегда очень быстро бегал, потому его звали Быстроногим». «Не очень-то быстро, раз попался ловцам», — хмыкнул Илар. «Он попал в ловчую яму, поставленную на тропе. Быстроногий еще маленький. На наш возраст он как Даран или еще младше». «А чего сразу Даран?» — завопил от двери мальчишка. Если хотите знать, я совсем взрослый. И поумнее многих. И знаете, какой сильный? Я когда с двумя ведрами иду, даже не расплескаю воду. Вот. А вам надо пожениться, а не строить рожи друг другу, когда думаете, что никто не видит. Ха-ха-ха, не попал. Глаз кривой. Сейчас покрашу тебя в зеленый цвет, и будешь так ходить. Буркнул красный, как вареный рак, Илар, запустивший в мальчишку трухлявой деревяшкой, валяющейся возле настила. Анара тихонько хихикала, спрятав лицо в ладонях, а однорог топал ногами, оставляя на толстых досках настила глубокие царапины. «Эй, быстроногий, не порти конюшню!» – буркнул Илар. «Может, ему когти постричь нужно? Вон какие отросли!» «Это нормально. Они такие и должны быть. Думаешь, как он отыскивает вкусные корешки? Когтями роет и рогом!» Однорог вдруг покосился на Илара и высунул красный язык. Колдун готов был поклясться, что язык был высунут неспроста. «Дразнится мерзавец!» Илар побрел в дом. Настроение было испорчено. И только мысль о том, что, возможно, по дороге он поймает Дарана и надерет уши, укрепляла и поддерживала настроение. «Иди сюда, Даран, я тебе кое-что покажу», — ласково позвал Илар, завидев худенькую фигуру мальчишки у колодца. «Не-а, не пойду», — решительно объявил тот. «Ты мне уши надерешь, я тебя знаю. Я лучше тут побуду. Ты успокоишься и подобреешь. Тетя Легана, он меня обижает!» «Ну все, все, прости, что я лезу не в свое дело. Больно же, хозяин. Чего поленьями кидаешься? А если бы в нос или в глаз?» «У нас два лекаря есть, вылечили бы», — ухмыльнулся Илар, чувствуя, как поднялось настроение. Полено попало как раз по ягодице мелкого, и тот, морщась, потирал ушибленную поверхность. Впрочем, и тут, скорее всего, соврал о полученных повреждениях. Слишком уж блестели его глаза, как всегда после шалости. Мимо прошествовала Легана в неизменном плаще с капюшоном, напоминая в нем огромную ворону. Выходя из дома, она накидывала плащ даже в жару, надвинув глубокий клобук. Легана объясняла это тем, что не хочет привлекать внимание к своему лицу. Впрочем, Илар был с ней согласен. Татуированное лицо заставляло оглядываться всех, даже видавших виды купцов и моряков. Илар прошел в дом. Сбросив башмаки, вошел к себе в комнату и с разгону плюхнулся на широкую кровать. Такую широкую, что на ней уместились бы не то что двое, четверо, и место бы осталось. Закинув руки на затылок, уставился в потолок, только вчера отмытый Устамой. Раньше тот был покрыт сажей от масляных фонарей. Давно не было уборки. Устама, всегда такая спокойная, вчера ругалась сквозь зубы, вытирая черные пятна. Впрочем, быстро успокоилась и продолжила свою работу, напевая песенку, мелодия которой была мучительно знакома Илару. Женщина напевала желтоклювую птичку. Илар вспомнил, улыбнулся и тут же посерьезнел. Уже несколько дней висит вывеска, говорящая горожанам, что здесь проживает великий колдун. Ну, может и не великий, но колдун. Однако никто так и не постучал в двери, не положил к ним объемистый мешок с золотыми. Или хотя бы с медиками. Ничего не изменилось. Сонный переулок с телегами, время от времени проезжающими к домам купцов. Солнце, разогревающее булыжники мостовой. И тишина в послеполуденный отдых, когда все нормальные люди отдыхают, пережидая дневную жару. Илар расстраивался по поводу отсутствия клиентов. Но Легана его успокоила. Рано еще. У них маленький запас лекарственных трав. Многие еще не успели просохнуть на вешалах в амбаре. А что касается колдовства, кроме уничтожения объектов и разговора с мертвыми, что он, Илар, умеет? Успеет еще поработать с клиентами. Учиться надо. Задумался, что дальше? Ждать, когда появится кто-то, желающий поднять покойника и поговорить с ним? Вряд ли появится. Тогда в доме пиратов, вероятно, все погибли. И по делам. Не надо было нападать. Честно сказать, Илару совершенно не было их жаль. Если только трактирщика, он все-таки защитил, отбил брошенный нож. Но где там было их сортировать? Анара. Анара. Анара. Илар покатал это имя на языке. Вздохнул и закрыл глаза. И тут же перед глазами встали худенькие, но уже округлые бедра девушки, крепкая грудь, распирающая платье, сияющие, как небо, глаза, волосы серебристым облачком, окружающие прелестную голову. Губы сочные, розовые. Язычок такой гладкий, облизывающий эти губы. По Почему-то картинка прекрасной Анары вызвала у Илара приступ голода. И соскочив с кровати, он отправился на поиски пропитания. В кухне суетилась Устама. Увидев господина, она широко улыбнулась, сделавшись почти милой, и громко пробасила своим грудным мощным голосом. «Скоро, хозяин, будем обедать. Я запекла оленину в листьях узыра, гуаран с чесночным соусом, а еще будут сладкие пирожки. Потерпи немного». Живот Илара громко забурчал при перечислении явств, которые скоро в нем окажутся. И колдун покивал под хихиканье и бормотание Устамы. «Проголодался, хозяин. Ничего, ничего, скоро. Тетя Легана научила меня вкусноту готовить. Пальчики оближите. Отдыхай пока, хозяин. Ты худенький, а хозяину надо быть толстым, а то никто уважать не будет. Колдун должен быть толстым, с бородой, ходить с палкой». «А почему с палкой?» – живо заинтересовался Илар. «Ну, у нас колдун всегда ходил с палкой. Стукнуть кого-нибудь можно. И вообще красиво. Идешь и с палкой. И чтобы ручка серебряная. Все уважают. Красиво». «Точно! Бороды нет, палки нет, толстого пуза нет!» – хихикнул Даран, опасливо усаживаясь за дальний от Илара конец стола. «Хозяин, надо тебя откормить как следует, чтобы был толстым и важным». «Получишь, получишь ты у меня трёпку», многообещающе кивнул Илар. «Иди-ка поближе». «Не надо Дарана бить, хозяин, он хороший», прогудела Устама. «Меня лучше стукни, я сильная, выдержу. Можешь даже палкой». «Да не буду я никого бить», расстроился Илар. «Что, я зверь, что ли? Ну вас всех, пойду спать. Как будет готово, разбудите». Он встал с кресла хозяина и побрел в свою комнату. Захлопнул дверь и снова растянулся на кровати, с громким стуком швырнув башмаки на коврик. Расстегнул рубаху и замер, прислушиваясь к жужжанию мухи, влетевшей следом за ним. Жужжание было противным, и сонная одырь ушла, после того, как Илар представил себе нападение проклятого насекомого. Зеленая, жирная, она подкрадется, когда Илар уснет, залезет ему в рот и отложит там яйца. А из тех вылупятся черви. Проснется Илар, а черви полезут изо рта. Чушь, конечно, но спать сразу расхотелось. И возникла мысль о том, что надо искоренить эту тварь. Хихикнул. А почему не сделать сразу два дела? Искоренить проклятую тварь и потренироваться в магии. Соскочил с кровати, взял со столика книгу, нашел заклинание заморозки. Загрузил. Потом заклинание, разрывающее на части. Готово. Подумал. Нашел заклинание, которое никогда не пробовал. Заклинание трехдневного страха. Заинтересовался. Что это за страх такой? Небольшое заклинание, грузится быстро. Забрался на кровать, немного полежал, подумал и... Найдя глазами муху, выпустил заклинание трехдневного страха. В комнате потемнело. Назойливое жужжание превратилось в гул. А муха, такая маленькая, такая незаметная, вдруг превратилась в огромное зеленое существо. Мохнатое, страшное. Ее хоботок был скручен в спираль. И время от времени тварь распускала хобот, ощупывая все, что видела, своими странными глазами, состоящими из ячеек. Липкий хоботок чмокал по полу, по стенам, подкрадываясь к оцепенелому Илару. Но колдун не мог даже пошевелиться, охваченный страхом. Выручил Даран, заглянувший в комнату. Он издал что-то вроде писка, и колдун, испугавшись за мальчишку больше, чем за себя, вынул из памяти заклинание заморозки и бросил в муху, уже нависшую над ним, как грозовая туча. Эффект был ожидаемым, но тяжким. Во всех отношениях. Туша гигантской мухи грохнулась на Илара, ледяной глыбой придавив к постели. От удара Илар потерял сознание и уже не видел, что происходило дальше. Очнулся от похлопывания по щекам, а еще от горечи во рту. Этот отвар из травы гораски, восстанавливающий силы у больных, был настолько горьким на вкус, настолько гадостным, что мог поднять и мертвеца. Мертвецом Илар не был, потому закашлялся и сел на постели, недоумевающе глядя на стоящих возле него домочадцев. Они смотрели на Илара с испугом, а Легана еще и с негодованием. «Что случилось?» Вытерев запястьем коричневую от снадобья слюну, спросил Илар. «Это я бы хотела узнать от тебя», – поджав губы, ответила Легана, разглядывая тушу, лежащую на полу. «Это то, о чем я подумала?» «Ну то!» – скривившись, буркнул Илар. «Муха надоела. Вот я и попробовал на ней новое заклинание. Кто ожидал такого эффекта?» «Нельзя в одиночку пробовать новые заклинания. Я тебе уже об этом говорила», – резко бросила Лигана. «От тебя зависят люди и... Однорог. Если ты погибнешь, нам будет очень-очень трудно». «Да ладно», – вяло трепыхнулся Илар. «Возьмете золото да разбежитесь по домам. Ничего страшного». «Ничего страшного, говоришь?» – осуждающе помотала головой Лигана. «Эх, молодые. Ладно, расскажи, что тут случилось?» «Да что случилось? Эта демонова муха увеличилась в 1000 раз. Вот это и случилось. Хорошо, что это была всего лишь муха, а не оса. Вот бы вы нашли меня с дырками от жала». Натужно хихикнул Илар. «Эта сволочь чуть не засосала меня своим поганым хоботком. Я взял и швырнул в нее заклинание заморозки. Ну и грохнулась тварь мне на башку. Ничего серьезного». «Ничего серьезного», — повторила за Иларом шаманка и устало села рядом с колдуном на постель. «Ну что же, по крайней мере, ты теперь знаешь еще одно заклинание – увеличение. Интересно, как можно им воспользоваться?» «Я знаю», – просиял Даран. «Мужчины будут рады, да и женщины. Женщинам можно такие сиськи приделать, они будут в восторге». Лиган расхохоталась и с минуту не могла остановиться, глядя на улыбающегося Дарана. Потом взлохматила ему волосы и сдавленным от смеха голосом сказала, глядя в глаза своему шустрому помощнику. «Нет, мой милый, для этого мы заклинание увеличения использовать не будем. Во-первых, действие заклинания не вечно. Может, через час муха станет прежней. А во-вторых, если увеличить то, что ты собрался увеличивать, переделанные люди просто не смогут ходить, пришпиленные к земле весом своих причиндалов». Видимо, Лигана представила себе эту картину, потому что снова расхохоталась. За ней Даран, следом Илар. «Только вот можно ли увеличить отдельные органы?» – подумалось ему. Илар сел на постели, достал башмаки и стал обуваться. Лежать рядом с этим чудовищем ему не хотелось. «Представь, что ты язычок пламени в темном пространстве. Раскройся, расслабься. Пусть ветерок колеблет пламя». «Главное, чтобы не потушил», — не выдержал Илар. «Не хочу больше. Целый день этой ерундой занимаемся, и все бесполезно. Может, у меня и нет такой способности. Может, вот такой я урод». «Ты не урод. Ты просто другой. И мы добьемся, чтобы ты видел ауры. Это важно». «А ты видишь ауры?» «Раньше видела. Теперь, увы, не вижу. Я все равно как инвалид, однорукий, одноногий, одноглазый. Когда-нибудь ты меня поймешь. 100 лет я владела даром богов и вмиг его утратила. Но не будем о плохом. Пойдем испытывать твои заклинания». «А где у нас Даран? Ты не видела, куда он делся? Не посылала никуда?» «Нет. Может, Устама видела? Эй, Устама, ты не видела, куда делся Даран?» «Нет, госпожа, не видела. Он ушел куда-то в город, и я не видела, куда он делся». «Мда, ума бы ей, а так хорошая женщина. Интересно, куда он собрался? Что-то неспокойно у меня на душе». «У меня тоже. Он уговаривал меня заняться поиском сокровищ пиратов. Как бы проблем не было». «Ты думаешь, он запомнил, что говорил покойник?» «Я не думаю, я знаю. У него исключительная память». «Да что я говорю, ты же сама знаешь. Он название трав с первого раза запоминает». «Точно, упустила из виду. Так что, он хотел выкопать сокровища?» «Хотел. Я сказал, что не буду ими заниматься. Что это не наши деньги, и пусть ими пираты занимаются, если выжили». Но он не успокоился. «Эй, Устама, Даран давно ушел в город?» «А как ты, хозяин, толстую муху в спальне убил, так он и ушел». «Ага, значит, 4 часа назад. Нет, 5. Колокола уже звенели на храме Создателя. Давно ушел. Это плохо. Скоро стемнеет». «Подождем. Паниковать рано. Если до утра не придет, отправимся искать». «До утра его в живых уже не будет. Если к полночи не придет, пойду искать. Место, где стоял дом, помнишь? Он цел, дом-то? Вроде цел. Горел из-за жиздра, но потушили. Я как-то мимо проезжал, попросил извозчика сделать небольшой крюк. Поглядел, дом стоит. Пустой, никто там не живет. На воротах надпись «Поместье продается». Кстати, хороший дом, если ремонт там сделать. А чем тебя этот дом не устраивает? Скромно, не вызывающе, и сад хороший. Там большой сад, и дом большой, красивый. Денег только на него нет. Это я так, просто помечтал. В общем, Даран точно туда полезет, уверен. И я уверена. Неугомонный мальчишка. Да, к полуночи не придет, пойдем искать. И я с вами пойду. Анара подкралась так тихо, что Илар даже вздрогнул. Девушка умела ходить совершенно бесшумно, как тень. «Куда ты пойдешь?» – нахмурился Илар. «Ты еле-еле отошла после болезни, еще не восстановилась. Куда тебе идти?» «Я многое умею. Я умею становиться незаметной. И мне будет легче пройти в дом, посмотреть». «Покажи, как ты становишься незаметной», – потребовал Илар. «Это в лесу спрячешься, а тут…» Он не договорил. Анара замерцала и будто растворилась в тенях. Он смотрел на девушку, зная, что она стоит перед ним, но взгляд упорно уходил куда-то в сторону, не желая сфокусироваться на объекте. «Молодец, девочка!» – удовлетворенно кивнула Лигана. «Мы тоже так умеем, но похуже. Старая школа. Это не заклинание, Илар. Это способность, передаваемая с молоком матери. Древняя раса. Впрочем, это им не помогло». Анара улыбнулась и пошла к двери. «Проведаю малыша. Без меня не уходите, хорошо?» «Хорошо», – кивнула Лигана и проводила девушку долгим задумчивым взглядом. «А зачем за ними охотились? Кому это нужно?» – поинтересовался Илар, глядя, как Анара выходит из комнаты. «Ну а сам как думаешь?» – покачала головой Лигана. «Посмотри на Анару. Разве она не желанная женщина? Идеал красоты. Богиня. Каждый хотел бы иметь такую рабыню. Мужчины тех просто убивали. Считалось, что вся их раса – колдуны. Вредные колдуны, насылающие порчу на посевы и лес. Эх, дураки. Разве древние могут наслать порчу на лес? Они сами лес. Это все наветы. Специально распускаемые слухи, чтобы уничтожить племя и никто не мешал вырубать деревья. Раньше здесь везде стоял густой лес. И что осталось? Жалкие огрызки от многовекового леса. Вырубили. И на юге вырубают. Там ценные породы дерева, красное, черное, а еще белое дерево, редкость бесценная. Из него делают благовония, которые высоко ценятся среди женщин империи. Только вот незадача. Это дерево святое для древней расы. Они сажают это дерево на могиле своих родственников, полагая, что душа человека уходит в дерево. Вот так. А что, разве они не могли защищаться? Они убивали захватчиков? Древняя раса не убивает. Они просто уходят. Их верования не допускают убийства, даже ради спасения жизни. Глупость какая, сердито фыркнул Илар. «Ну как можно стоять и безучастно смотреть на то, как убивают твоих близких? Или берут в рабство? Нужно биться за свою жизнь!» «Ну, мы бьемся, наше племя. И что? Нас тоже осталось мало. Имперцы упорны в своих намерениях подмять весь мир. И умение им не занимать. Оба пути порочны. Один путь – полное непротивление, второй – убийство всех чужаков. Ни к чему хорошему это не приводит. Но кто об этом думает?» «Ты-то думаешь? Почему тебя не слушают?» «Я? Выжившая из ума старуха, шаманка, а теперь еще и лишенная магии. Кто меня будет слушать?» «У них то же самое. Косность, древние традиции, которые боятся нарушить. Ничего не меняется, кроме того, что нас осталось совсем мало. Через несколько десятков, а может, через сотню лет, никого из наших племен не останется. Исчезнут белые и черные духи леса. Давай-ка заниматься, хватит о плохом. Мне бы хотелось, чтобы ты попробовал создать амулет. Я понимаю, что заклинание сработает не так, но надо попробовать. «Надо попробовать», — эхом повторил Илар, раздумывая над тем, что сказала Легана. Ему было жаль древние народы, но... Может, так все и должно быть? Умирают расы, умирают народы, оставляя место более энергичным, сильным, живым. Закон природы. Итак, вот фигурка. Я попросила Анару ее вырезать. Правда, забавная фигурка? Он как живой, однорог. Это и будет нашим амулетом, когда ты напитаешь его силой. Да как я напитаю? Как? Я не умею. Давай рассуждать. Попробуем понять, как у тебя срабатывают заклинания. Да уж, попробуем понять. За месяц не сумели понять, а теперь раз и поймем. Хватит тебе. Я понимаю, что у тебя плохое настроение. Я тоже переживаю за Дорана. Но это не означает, что сейчас ты не можешь учиться и должен психовать. Учиться нужно всегда, везде. Итак, у нас имеются два заклинания. Одно напитывает амулет силой, второе разряжает амулет от силы, превращая его в обычный, не магический предмет. Какое выберем? Если следовать логике, то разряжающий амулет. У меня ведь все наоборот. Когда я хотел подогреть воду, заморозил. Значит, тут то же самое. Я приготовила снадобье. Пришлось прикупить кое-что в лавке магических принадлежностей. Слезы младенца, сушеную жабу Фуду. Кровь девственницы нашлась здесь. Точно? Ты уверена? Илар слегка покраснел и покосился на шаманку. Уверена. Холодно отрезала Легана и слегка улыбнулась. А чего ты так разволновался? Ты о деле думай. Думаю, поджал губы Илар. Ну что, будем пробовать? Тут будем колдовать? Нет уж, пойдем в подвал. Что-то я опасаюсь твоих экспериментов. Я одного не понимаю. Как мы определим, что амулет работает? Во-первых, у него изменится аура. Не фыркай, не фыркай. Научишься видеть. Во-вторых, достаточно надеть его на шею, и тот, кто рядом с тобой, почувствует... В общем, что-нибудь да почувствует. И вообще, какого демона загружать тебя лишними подробностями? Не буду душить тебя заумными фразами. Просто делай колдовство и направляй его в амулет. Какое сработает, то и будет нужным заклинанием. Тупо, зато эффективно. Только погоди колдовать, пока я не вышла за дверь. От тебя можно ожидать чего угодно. Возьмешь еще и вызовешь демона. А я хоть и старая женщина, но хочется еще немного пожить. Посмотреть, что там за горизонтом. А что там за горизонтом? Криво усмехнулся Илар. А вот и узнаем, если выживем после твоих упражнений. Улыбнулась Легана. В общем так, смотри. Я смазываю амулет снадобьем, который усилит действие заклинания. Я потом скажу тебе его состав. Запишешь, если в книге старикашки нет рецепта. После того, как смазала, сутки можно работать с этим амулетом. Он будет готов к работе. После суток действие снадобья слабеет. Интересно, кто же придумал это снадобье? Задумчиво протянул Илар, глядя, как Легана капает приготовленным составом на фигурку однорога. Это же надо додуматься. Слезы младенца, кровь. Какой маньяк все это открыл? Тебе какая разница? Этот состав известен уже тысячи лет. Нашелся какой-нибудь болван, посвятивший жизнь работе с вонючими жидкостями и мерзкими веществами. Никогда не любила алхимию. Мне ближе травы. Вот их люблю. Пахнут приятно. Впрочем, не все. Есть цветы, пахнущие трупами. Легана помолчала, потом будто опомнилась и покачала головой. Время теряем. Работать надо. Итак, амулет смазали. Выбирай заклинание. Выбрал? Выбрал. Заклинание от ворота. Тут их три. От мужчин, от женщин и от... собак? Это что за хрень такая? Зачем от собак-то? Ну, представь себе, что кто-то сделал амулет от ворота для собак. Здоровых таких. Двор охраняют. Знают его, хозяина. И вдруг у него амулет от ворота. Они внезапно перестают его любить. А ведь приучены охранять от тех, кого не любят. Загрызут и все тут. Но это так, предположение. «Знаешь, признаюсь, есть бесполезные заклинания», — улыбнулась Лигана. «Похоже и на это. Оно работает, только вот результат его действия какой-то глупый. И правда, зачем убивать так сложно, отворотным заклинанием, когда можно сделать это многократно проще?» «Мне кажется, такие заклинания остаются после того, как кто-то разрабатывал заклинание и получил не тот результат, что хотел. Выбросить, забыть это заклинание вроде жалко. Вот и записывают его в книгу. Может пригодиться когда-нибудь». «Да, скорее всего так. Ну что же, будем пробовать?» «Будем», – вздохнул Илар и начал вбирать в голову дурацкое заклинание отворота для любимых собак. «Зато теперь ты знаешь, как поджигать костер или очаг», – широко улыбнулась Лигана. «Так и пометим. Огненный шар». «Амулет жалко», – буркнул Илар, глядя на уголек, оставшийся от деревянной фигурки. «Ничего, Анара еще сделает, не переживай. Главное, сам цел. Или не цел». Ухо опалило, саднит, распухло. И волосы подпалил. Воняет от меня, да? «Ничего, пройдет. Я тебя мазью потом намажу». «Все у тебя ничего, а я чуть не сгорел. В очередной раз». «Жаль, я не видела. Большой был шар?» «С голову. Белый такой, сияющий. Глаза слепил». «Как шаровая молния?» «А я откуда знаю? Я что, в шаровых молниях как в мусоре роюсь?» «Не сердись, успокойся и попробуй еще какое-нибудь заклинание. Кстати, с какого раза это заклинание сработало?» «С пятого». «Следующее должно сработать с первого раза. Ты взволнован, а когда ты возбужден, заклинания срабатывают лучше. Вот тебе новый амулет. Пробуй еще». «Даран? А что, похож. Здорово она вырезала». «Здорово». Лигана кивнула и посмотрела на маленькую фигурку человека, подняв ее на уровень глаз. «Что он сейчас поделывает, Шалун?» А Шалун сидел в подвале, щупал свой отекающий глаз и тихо тосковал. Вначале все шло хорошо. Вот он, пустующий дом, смотрящий на мир черными провалами окон. После пожара его так и не восстановили. Высокий забор, к которому примыкало дерево, вросшее в камень стены. При достаточной ловкости рук и ног забраться по нему плевое дело. Спрыгнуть вниз, как два пальца об мостовую. Вот только никто не сказал, что сторож, поганец эдакий, спит внутри дома. Здоровенный мужчина с испитым красным лицом. Даран наткнулся на него возле входа в подвал. Глаза не успели привыкнуть к темноте внутри дома, и мальчишка с разгону врезался в сопящую тушу. Несмотря на свои габариты и похмелье, охранник оказался довольно быстрым. Тем более, что Даран перелетел через него и врезался головой в пол так, что на секунду потерял сознание. Результат – заплывающий глаз и отбитый бок. Охранник так врезал ему в бок кулачищем, что, похоже, сломал ребро или два, а может три. В любом случае, больно было ужасно. Ну надо же так вляпаться. 2 дня следил за домом. Убедился, никто тут не живет. Людей нет. Откуда охранник? И как оказалось, не один, трое. Подземный ход? И вообще, зачем они здесь? Впрочем, зачем, понятно. Пустой дом, влезут, обворуют. Хотя... воровать-то вроде и нечего. После пожара все, что было ценного в доме, унесли. Комната, где Элар поднимал покойного, выгорела, и эта часть дома полуразрушена. Огненная тварь не только жгла, но еще и хорошенько работала хвостом, разваливая стену. Зачем охранники? Поставили бы какого-нибудь старичка и все. Да и так бы, скорее всего, никто сюда не полез бы. Небось, все знают, что хозяин связан с разбойниками. Себе дороже сюда лезть. Загромыхала стальная дверь. Кромешную тьму разорвал тусклый язычок пламени. После полной темноты он показался таким ярким, таким ослепляющим, будто в подвал влетело полуденное солнце. Человек, появившийся на пороге, молча внимательно посмотрел на сжавшегося в комочек мальчишку и без малейших эмоций сказал: «Так-так, и кто же это у нас такой? Помощник колдуна? И что тебе здесь понадобилось?» Даран обреченно посмотрел на чужака и упрямо сжал губы. Сказать, что он не боялся, было бы враньем. Его трясло от ужаса. Но больше всего Даран боялся, что подставил Илара. Ведь разбойники решат, что это Илар послал его в подвал на разведку. А значит, покусился на самое святое, что было у пиратов. На их кассу. Их деньги. А тот, кто покушается на деньги разбойничьего братства, становится трупом. Даран устало так горько, так плохо, что он чуть не заплакал. Ну какой же он дурак, дурак, дурак! Я просто так залез. Чего-нибудь спереть. Хозяин ни при чем. Не надеясь на успех, выдавил из себя мальчишка. Он не знает, где я. А вот это плохо, что не знает. А еще хуже, что ты врешь. Усмехнулся мужчина, и Даран его узнал. Один из трех мужчин, что были в комнате, когда Илар оживлял мертвеца. Человек помолчал и добавил. «Зря он не позволил вас убить. Нет человека, нет проблемы. Ведь ты за нашими деньгами сюда пришел. За бочонками, что закопаны здесь, в подвале. Были закопаны. Вы думали, что огненная тварь нас убила, да? Колдун ведь на это рассчитывал, так? Так? Не ври мне! И решили поживиться. Я знал, что вы сюда придете. Не зря поставил ловушку». «Ну что же, осталось дождаться твоего хозяина, так?» «Он не придет. Он не знает, что я здесь!» Отчаянно пискнул Даран. «Убейте меня, но он здесь ни при чем!» «Ух ты, какая трогательная любовь!» Хмыкнул мужчина. «Не люблю вашего брата. Хотя, в общем-то, мне плевать на вас. Деньги только мои не трогайте и делайте все, что хотите!» «А вы деньги решили украсть». «Дурак!» – выругавшись презрительно, сплюнул Даран. «Он мой друг, брат! И ты думаешь, что если он придет сюда, ты не сдохнешь? Лучше беги отсюда, пока он не пришел. Гнев его будет страшен». «Ишь ты! Как громко, красиво! Как в ваших дурацких балладах! Гнев его будет страшен! Ой-ой!» «И почему это во мне проснулся ужасный страх?» – расхохотался человек. Помолчал и серьезно добавил. «Он умрет. Все смертны. И ты, и я. И черный колдун. Все. Так что мы ждем твоего братца. Домой к нему пока не пойдем. Мало ли, может, ловушек наставил поганец. А тут наши стены. Тут мы сильнее». «Ну а если не придет, мы пойдем к нему. Впрочем, мы и так собирались вас навестить. Просто некогда было. Дела, дела. А вот теперь мы свободны. Ну что же, ждем, ждем гостя».